Это очень важно. А теперь я вынужден оставить вас. Ты куда? В амбар. Очень много дел, а времени почти не осталось. Госпожа Флитворд посмотрела на крошечную фигурку, лежащую на кровати. Происходящее было выше ее понимания, и ей оставалось только смириться. «Она словно спит», — беспомощно произнесла госпожа Флитворд. «Что с ней такое?» Билл Двер остановился на верхней ступеньке. «Она живет за счет одолженного времени». Сразу за амбаром стояла старая кузница, которой вот уже много лет никто не пользовался. Но сейчас из нее вырывался желто-красный, пульсирующий, словно сердце, свет. А еще оттуда доносились равномерные удары. При каждом ударе пламя вспыхивало синим. Госпожа Флитворд бочком скользнула в приоткрытую дверь. Если бы она была человеком, серьезно относившимся к клятвам, то могла бы поклясться, что в этом треске пламени и грохоте молота ее было совсем-совсем не слышно. Однако Билл Двер вдруг быстро пригнулся и, повернувшись, встретил ее приближение острым изогнутым лезвием. «Это же я!» Он расслабился или, по крайней мере, перешел на другой уровень напряженности. «Что ты тут делаешь?» Он посмотрел на лезвие в руках так, будто видел его впервые в жизни. «Я подумал, что нужно наточить эту косу, госпожа Флитворд». «В час ночи?» Он тупо смотрел на лезвие. «Ночью она такая же тупая, как и днем, госпожа Флитворд». Он бросил косу на наковальню. «Но как бы я ее ни точил, острее она не становится». «Кажется, ты слегка перегрелся», — покачала головой она, беря его за руку. «Кроме того, по-моему, она уже достаточно острая, и...» Тут госпожа Флитворд замолчала. Ее пальцы скользнули по кости его руки. Она была отдернула руку, но потом снова сжала пальцы. Билл Двер задрожал. Госпожа Флитворд не знала, что такое сомнение. За свои 75 лет она сталкивалась с разнообразными войнами, голодом, бесчисленными болезнями животных, парочкой эпидемий и тысячей мелких ежедневных трагедий. Унылый скелет даже рядом не стоял с десяткой самых худших событий, которые довелось ей пережить. «Значит, вот ты кто», — сказала она. «Госпожа Флитворд». «Я всегда знала, что когда-нибудь ты обязательно придешь». «По-моему, не стоит». «Всю жизнь я ждала принца на роскошном белом жеребце». Госпожа Флитворд невесело усмехнулась. «Вот он и прибыл. Смешно, правда?» Билл Двер сел на наковальню. «Приходил аптекарь», — сообщила она. «Сказал, что ничем не может помочь. Девочка в полном порядке, просто никак не удается ее разбудить. А еще мы еле-еле разжали ей пальчики. Она сжимала их так крепко». «Я же велел ничего у нее не брать». «Да не беспокойся ты, мы ничего и не взяли». «Хорошо». «А что это такое?» «Мое время». «Что-что?» «Мое время. Время моей жизни». «А с виду обыкновенные песочные часы для варки яиц, только очень дорогие». Билл Двер выглядел удивленным. «Ну, чем-то они похожи. Я отдал ей часть своего времени». «У тебя есть время?» «У всякого живого существа есть свое время. А когда оно заканчивается, существо умирает. Когда мое время закончится, она умрет. И я тоже умру. Только раньше, через несколько часов». «Не может быть». «Может. Это трудно объяснить». «Ну-ка, подвинься». «Что?» «Я сказал, подвинься, сесть хочу». Билл Двер переместился на край наковальни, и госпожа Флитворд села рядом. «Итак, ты умрешь», — констатировала она. «Да». «Но умирать ты не хочешь». «Не хочу». «Почему?» — он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Потому что я перестану существовать. Меня ждет ничто». «Значит, умершие попадают в ничто?» «Не совсем. Здесь есть кое-какая разница. У вас все лучше организовано». Некоторое время они сидели и молча смотрели на угасающие угли в горне. «Зачем же ты тогда точил косу?» «Я подумал, что смогу сопротивляться». «А были примеры? Ну, в твоей практике. Тебе кто-нибудь сопротивлялся и побеждал?» «Побеждать такого не бывало. Хотя иногда люди бросали мне вызов. Предлагали сыграть. На их жизнь, разумеется». «И что, никому не удавалось выиграть?» «Никому». «Погоди», — вдруг вспомнила госпожа Флитвор. «Если ты — это ты, кто тогда придет за тобой?» «Смерть. Прошлой ночью мне под дверь подсунули вот это».